Янгус принадлежит к числу героев веры, отмеченных печатью мирового величия. Страдальческий образ Гуса изображен во многих памятниках скульптуры, в гравюрах и картинах живописи известных художников. 6 июля 1915 года в центре Праги на Староместской площади состоялась официальная церемония открытия памятнику Яна Гусу. На камне написано «Любите людей». Многих композиторов интересовал подвиг самопожертвования Гуса, и это нашло отражение в их произведениях. Имеется обширная библиография книг о подвиге Гуса российских авторов. В 1869 году в память о 500-летии рождения Гуса вся Россия соединилась в одну семью на братское празднование торжества истины, писал мастер биографического жанра Бельбасов. В 1915 году в Российской империи в годы Первой мировой войны прошли юбилейные торжества в память о 500-летии кончины Яна Гуса. В 1903 году издана уникальная книга «Послание магистра Яна Гуса», сожженного римской курией в Констанце, в которую вошли 98 писем чешского реформатора. Они впервые были предложены в русском переводе. Переводчик послания Вознесенский писал: «Воскресить великий образ Яна Гуса, предоставив ему самому высказать свои убеждения и взгляды, насколько они были изложены в письмах, написанных 500 лет назад, рукою, ослабевшую от тяжелых цепей, такова была задача, которую имел в виду переводчик». Образ Яна Гуса воплотили в своем творчестве российские, чешские и украинские писатели и поэты. О нем написаны драмы, стихи, поэмы, романы. Желаю предложить вашему вниманию стих русского поэта. Федор Тютчев написал стих «Гус на костре», 1870 год. «Костер сооружен, и роковое готово вспыхнуть пламя. Все молчит. Лишь слышен легкий треск, и в нижнем слое костра огонь предательски сквозит. Дым побежал. Народ столпился гуще. Вот все они, весь этот темный мир. Тут и гнетомый люд, и люд гнетущий, ложь и насилие, рыцарство и клир. Тут вероломный кесарь и князей имперских, и духовных сом верховный, и сам он, римский иерарх, в своей непогрешимости греховной. Тут и она, та старица простая, непозабытая с тех пор, что принесла, крестясь и воздыхая, вязанку дров, как лепту на костер. И на костре, как жертва пред закланьем, вам праведник великий предстоит, уже обвеян огненным сиянием. Он молится, и голос не дрожит. Народа чешского святой учитель, бестрепетный свидетель о Христе и римской лжи суровый обличитель в своей высокой простоте, не изменив ни Богу, ни народу, боролся он и был необорим. За правду Божью, за ее свободу, за все, что бредом назвал Рим. Он духом в небе, братскую ж любовью еще он здесь, еще в среде своих. И светил он, что собственную кровью Христову кровь он отстоял для них. О чешский край, о род единокровный, не отвергай наследия своего. О, доверши же подвиг свой духовный и братского единства торжество. И цепь, порвав с юродствующим Римом, гнетущую тебя уж так давно, на гусовом костре неугасимом расплавь ее последнее звено.